Глава 14. Психиатрическая лечебница располагалась в центральной части города, в старинном здании из красного кирпича. В левом крыле находилось мужское отделение, в правом — женское. Снабженные подробной инструкцией Нессы Львовны, Кира с Денисом направились к отдельно стоящему корпусу, где были платные палаты. «Добрый день. Нам хотелось бы навестить Ярулину. Она лежит в пятой вип-палате», — обратился Денис к дежурной сестре. Кроме них здесь больше никого не было, и не мудрено. Часы посещений строго расписаны. Больных полагалось навещать строго после 15 часов, и то не каждый день, о чем Денису и сообщила медработница. Но его такие мелочи не смутили. Не прошло и 5 минут, как им предложили пройти в специальную комнату для посещений. Медсестра подобрела и повеселела. Душу грела внушительная купюра в кармане халата. Внутри все оказалось так, как и следовало ожидать. Убого, казенно, бедно. Поневоле вспомнишь пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума». Психических больных почему-то обычно лечат в зданиях серых и мрачных, как потемки их душ. Дверь приоткрылась. На пороге возникла Эля. Неузнаваемая, худая до прозрачности, она выглядела старше своей матери. Обкусанные до крови губы плотно сжаты, волосы кое-как собраны на затылке. Только кокетливый домашний костюмчик вместо привычного в больничных палатах халата напоминал прежнюю Элку. Да и костюмчик-то выглядел замурзанным, нелепым из-за повязанной сверху шали и соседства серых войлочных тапочек. «Зябну все время», — вяло пояснила Элка и села на дерматиновый диванчик напротив Киры и Дениса. Появление друзей как будто вовсе не тронуло Эльвиру, ни капли не удивило, словно они каждый день ее навещали. «Эльвирочке недавно укольчик сделали», — слащаво пояснила медсестра и заискивающе улыбнулась Денису. «Она теперь будет немножко заторможена, но...» «Благодарю вас за помощь. Дальше уж мы сами, хорошо?» Вежливо вроде сказала, а словно приморозил. Медсестра хотела что-то возразить, но запнулась, передумала и поспешно ретировалась. Элка апатично молчала, уставившись в стену. «Элечка», — позвала Кира, — «Эль, ты меня слышишь? Нам нужно поговорить. Мы приехали спросить тебя кое о чем». Никакой реакции. Кира беспомощно оглянулась на Дениса. Он опять взял ситуацию в свои руки, пересел на Элкин диван, взял ее за плечи и развернул лицом к себе. «Эля!» — громко проговорил Денис. «Эля, слушай меня внимательно. Ты не сумасшедшая. Ты совершенно нормальная. Это происходит со всеми нами, и со мной, и с Кирой. И с Ленькой тоже так было». Какое-то время Элкин взгляд продолжал оставаться затуманенным. Потом, видимо, осознав смысл сказанного, она словно очнулась. «Вы тоже...» — прошептала она. «Тоже...» — подтвердила Кира. «Все стало другое? Стало меняться?» «С нами это началось осенью, в сентябре. Кира рассказала в 2 словах про себя и Дениса. А что произошло с тобой?» Элли изо всех сил старалась стряхнуть сонное лекарственное оцепенение. Медленно, с трудом поднялась с диванчика, неуверенными шагами подошла к раковине в углу, умылась ледяной водой, сделала 2 глотка, побрызгала водой в лицо. «Как сквозь вату вас слышу!» — она потрясла головой. «Но сейчас вроде получше. Она вернулась на место». «Со мной это случилось в ноябре, перед праздниками. В сентябре я узнала, что беременна. Радовалась, с ума сходила от счастья. Ведь и надеяться-то давно перестала, а тут вдруг Толику рассказала. Нельзя было не сказать. Отец все-таки. Он, естественно, перепугался. Короче говоря, расстались». «Но это не важное. Главное, что ребенок был. А утром, 3 ноября, проснулась, встала и чувствую, что-то не так. Потом дошло, не тошнит. Поначалу обрадовалась, думала, токсикоз прошел. Мне как раз к гинекологу на прием надо было. Захожу в кабинет, здороваюсь, вижу, врач меня не узнает. Говорю ей, я беременная, моя карточка у вас, я записана на сегодня. Та говорит, не помню, нет у меня таких, но карточку поискала. Все перерыла, не нашла, я ничего понять не могу. Ну, думаю, мало ли, потерялась, наверное, карточка. А докторша меня забыла, так у нее пациенток полно. Она говорит, раздевайтесь, раз пришли. Осмотрю, заново на учет поставлю, если что. Посмотрела и выдала. С чего вы взяли, что беременны? Никакой беременности и в помине нет. Заново переживая подробности того дня, Эльвира начала заикаться, дрожать, несмотря на лекарства. Кира и Денис не останавливали ее, человеку необходимо выговориться, выплакаться. До этого момента Элка только и могла, что заливать свою беду спиртным. После происшествия в женской консультации она едва нашла в себе силы дойти до дому. Ничего не могла понять. Не приснилось же ей это счастье двух последних месяцев. Оказавшись у себя, Элка бросилась звонить Толику, отцу несуществующего ребенка. Но ее ждал новый удар. Некогда обожаемый гениальный художник, как выяснилось, слыхом о ней не слыхивал. Утверждал, что никогда в жизни не встречался с женщиной по имени Эльвира Ярулина. И Эля ему поверила. Потому что надо быть полным параноиком, чтобы заподозрить, будто все эти люди — Анатолий, докторша, лаборанты из женской консультации — сговорились, чтобы свести ее с ума. Эльвира повесила трубку, не попрощавшись, потом вытащила телефон из розетки, отключила сотовый и достала из холодильника бутылку водки. На работу ей идти было не нужно. Элка в последние годы трудилась дома, писала картины на заказ. Так уж вышло, что никто из их институтской пятерки так и не устроился по профессии. В свое время Эля окончила художественную школу. Говорили, у нее неплохие данные, вот они и пригодились. Дела шли неплохо. Элкины портреты, пейзажи и натюрморты пользовались спросом. Круг постоянных клиентов ширился год от года. Эля не заблуждалась на свой счет, никогда не считала себя гением, как, к примеру, тот же Анатолий. Так о себе и говорила «крепкий ремесленник». Зато ее портреты получались добрыми и красивыми, натюрморты сочными и яркими, а пейзажи мирными и успокаивающими нервы. Часто ей заказывали определенную картину, просили изобразить, к примеру, лошадь, пьющую воду из ручья, или букет роз в белой вазе. Люди любили украшать ее незатейливыми произведениями стены кухонь и гостиных и готовы были за это платить. Писала Элка быстро, муки творчества ей были неведомы. Она ваяла свои картины без устали, как конвейер. Ее рекомендовали, передавали с рук на руки, словом, без работы не сидела. Родители поначалу были против Элкиных занятий, особенно отец, занимавший хорошую должность в военкомате. Он твердой рукой направлял детей по жизненной дороге, решая, в какой школе им учиться, в какой институт поступать. С Гариком проблем не возникало, а вот Эльвира постоянно огорчала отца своими выходками. Отец и дочь были полными антиподами, хронически неспособными понять друг друга. Ее вечно зашкаливающие эмоции, эксцентричности, взбалмошность нервировали и ставили в тупик прямолинейного, консервативного, флегматичного Амира Маратовича. После школы вместо нормального, одобренного для нее папой вуза, дочь решила поступать в театральное училище. Пусть бы пошла в художественное, все-таки художественную школу окончила, так нет, только в актрисы. Напрасно отец с матерью отговаривали, Элка была непреклонна. Хорошо, хоть не прошла по конкурсу. Расстроилась, конечно, страшно. На предложение подать документы в нормальное учебное заведение ответила истерикой. Устроилась продавщицей в местный магазин, сказала, на будущий год снова будет пробовать. Однако уже к зиме передумала становиться кинозвездой. Отец предлагал уйти из магазина, сидеть дома, готовиться к поступлению в нормальный институт. Что, он не прокормит ее, что ли? Зачем ей торговля? Но опять коса нашла на камень. Эльвира упрямо продолжала стоять за прилавком. И поступила весной в институт торговли. Отучилась семестр и забрала документы. «Не мое». Родители, успокоившиеся было, снова переполошились. Теперь-то чего ждать? Тут еще надо сказать, что параллельно со всей этой учебной маятой Элка вела активную личную жизнь, настолько бурную, что мама с папой не успевали запоминать имена и лиц кавалеров. Один из них учился в технологическом институте. С этим юношей у Элли случился долгий, вполне серьезный роман. Вслед за ним, как жена декабриста, Эльвира и пошла в этот вуз. Позже роман выдохся и умер, а Элка прижилась в институте и больше уже не металась. С середины четвертого курса Элка стала жить отдельно от родителей. Они втайне вздохнули с облегчением. С квартирой помог папа. Элка как пошла после школы в магазин, так и продолжала постоянно где-то подрабатывать. То администратором в ночном клубе, то корректором. У нее была врожденная грамотность. Не зная ни одного правила, всегда писала без ошибок. Но, конечно, ее заработков на отдельное жилье никогда бы не хватило. Отец выделил дочери требуемую сумму, поставив одно условие. Квартира оформляется на мать, чтобы импульсивная Элка не надумала прописать кого ни попадя или подарить заветные метры нуждающимся. Элка условия приняла и зажила сама по себе. После института папа устроил дочь на работу в городские электросети, без особой, впрочем, надежды, что она надолго там задержится. Другая радовалась бы, с досадой думал Амир Маратович, а моя... И замуж не собирается, даже не думает, хохочет. А что смеяться, уже 25 и никого серьезного на примете. К удивлению Амира Маратовича, Эля проработала целых 2 года, а потом уволилась и занялась живописью. К тому моменту, когда с ней стал происходить весь этот ужас, она писала картины на заказ уже 5 лет. Все в ее жизни было более или менее определенно. Квартира, теперь уже оформленная на Элю, папа написал на 30-летие дарственную. Машина, любимая работа, хороший доход. После странного происшествия Элка пила взаперти 3 дня. Ничего не ела, только вливала в себя водку. Выбиралась 2 раза в магазин и снова забивалась в свою берлогу. Потом приехал отец. Сначала Элка не хотела открывать, но отец пригрозил вызвать добрых молодцев и высадить дверь. Зная характер родителя, Элка сочла за лучшее отпереть. Тот пришел в ужас от вида дочери и запаха перегара, которым, казалось, насквозь пропиталась ее стильная квартира-студия. Он отправил Элку в ванную, ликвидировал запасы спиртного, наскоро привел жилье в божеский вид. Как и Кира, он терпеть не мог беспорядка. Потом погрузил дочь в машину и отвез в отчий дом. Отлеживаться, отъедаться, оттаивать под присмотром матери. Там ее не вполне протрезвевшую, отупевшую от успокоительных, больную с похмелья, застал Ленькин звонок. С той поездки они не слышались и не виделись. Элка вообще со всеми этими событиями забыла о существовании друга и не сразу сообразила, какой такой Леня ей звонит. Разговор вышел странный. Ленька несмело, запинаясь на каждом слове, задавал чудные вопросы. Нет ли чего-то необычного в поведении близких, соседей, коллег? Не менялась ли внезапно ее одежда, мебель, посуда? Не замечала ли она каких-то несоответствий? И тому подобное. Элка, у которой раскалывалась голова и сводила судорогой живот, ничего не могла понять. О чем и сказала Леньке, добавив, что у нее хватает обычных, нормальных человеческих проблем. «Я вот ребенка потеряла», — брякнула она. Леня ахнул, начал торопливо извиняться, просить прощения, что побеспокоил в такое время. На то мы расстались. «Наверное, он именно мне позвонил, потому что я такая же неприкаянная. Не мог он на кого-то из вас все это вывалить. Вы устроенные, семейные», — говорила Элка. «Только и со мной у него толку не вышло». Я положила трубку и забыла о нашем разговоре. До сих пор себя простить не могу. Если бы выслушала его тогда, рассказала про себя, может, мы бы вместе что-то придумали, и Ленька остался бы жив. Ни в чем ты не виновата. Что толку саму себя сосвету сживать? Тихо сказала Кира. Хорошо, хоть теперь нас трое. Мы выберемся, вот увидишь. Денис погладил Элю по острому плечу. Элка посмотрела на них, попыталась что-то сказать, не смогла и заплакала.